Май, 672 год. Орда Пшиза. Следопыт Дугун. Эпизоды. Не прошло и 3 суток, как следопыт Дугун из личных нукеров хана вернулся в Орду. Он сразу же напросился на прием к Хатун Наиде, передав жене хана свиток с письмом от своего повелителя. Жена хана без промедления приняла Дугуна. «Что тебе требуется, воин?» — спросила Наида, когда Дугун склонился лбом к ковру юрти хана. «Я возьму с собой 10 воинов. Нужна одежда, в которую могут одеваться купцы. Из товаров возьму специи. Они занимают мало места. Щелк и пяток ковров. Мы пойдем без повозок. Возьму с собой 2 заводных коня на каждого воина. Если что, мы сможем увезти все товары на лошадях. Так будет проще передвигаться по местам, где нет дорог», — объяснил Дугун. «Хорошо. Ты все получишь в течение 2 дней. Ступай, готовься к поездке. Еще я напишу письмо брату, чтобы он не чинил тебе препятствий, когда ты будешь проезжать через их земли. Ступай, Дугун». Отпустила Наида следопыта. Дугун понимал, насколько важную задачу поставил перед ним хан. Также он понимал, что поездка займет не 1 месяц. Будет хорошо, если он сможет вернуться к зиме. Приготовление к походу заняло 3 дня. Пришлось сменить оружие. Качественные клинки оставили дома, вместо них взяли обычные. Из товаров взяли 10 тюков шелка, 5 ковров, которые очень ценились у торговцев, 100 небольших мешочков специй, взяли 3 мешка соли. Запас охотничьих и боевых стрел, сменили одежду. Из защитной экипировки одели только кольчуги под халаты. На 4-й день караван из 33 лошадей, навьюченных товарами и запасами фуража, выехали в северном направлении. Как и говорил, Дугун взял с собой 10 человек. Из них 2 профессиональных охотника, его личные ученики, и 8 воинов.